Глава 33. День 13. Ответ. Семья из Каланд пригласила нас с тетушкой в среду на ужин. Я особенно тщательно готовилась к этому мероприятию, ведь теперь я всегда хотела приятно удивить самого важного мужчину для меня и не разочаровать его родных. А еще сегодня я должна дать ему ответ. Выбирая наряд, я мимолетом пыталась понять, когда же наступил тот момент, когда Виктор стал для меня таким близким и желанным. О, и какое счастье, наконец, признаться в этом самой себе! Неимоверный восторг! Спустя 3 часа моих размышлений и сборов я довольно разглядывала себя в зеркале. Мне сообщили, что Виктор лично прибыл, чтобы отвезти нас с тетей к своим родителям. Он дожидался меня в холле в компании Тессы. Еле сдержавшись, чтобы не побежать к нему, я волнительно вздохнула. Мой диапазон эмоций просто зашкаливал. Я не могла понять, какие эмоции я ощущала больше. Волнение в приятном предвкушении предстоящего вечера или изнеможение от желания признаться ему в своих чувствах и утонуть в поцелуях. Как бы то ни было, сегодня мы будем негласно помолвлены. Я отправилась на долгожданную встречу со своим кавалером. На мне было надето мое самое любимое шелковое платье в нежно-карамельном оттенке с кружевами до колен. В ушах блестели сережки, его подарок. Волосы распустила, как любил Виктор. Я подошла к лестничной площадке, и мне стали слышны голоса: изящный теткин и бархатистый Эскаланта. Так волнуюсь. Начав спускаться, я увидела его рядом с тетей. Он был, как всегда, ошеломляюще прекрасен. Высокий, статный, в темно-коричневом костюме и молочной рубашке. Виктор стоял лицом ко мне с обворожительной улыбкой на чувственных губах и мальчишескими ямочками на щеках, слушая монолог моей тетки. Он поднес к лицу бокал с темной жидкостью внутри, как вдруг поднял глаза и посмотрел на меня. Он так и замер, не донеся напиток к губам. Его глаза расширились, и он медленно окинул меня взглядом, но уже не оценивающе, а восхищенно. Он позабыл о беседе с тетушкой, о бокале в его руке, которая непроизвольно опустилась снова. Мои щеки запылали румянцем. Я была довольна. Тетя тем временем непонятливо уставилась на Виктора, который так и прервался на полуслове, и обернулась, проследив за его взглядом. А когда она увидела, что, а вернее, кто отвлек его, то расплылась в счастливой улыбке. «Дорогуша, ты красавица! Нет слов, милая моя!» — запричитала тетушка, когда я подошла к ним. «Спасибо, тетя». Я скромно улыбнулась и опустила глаза. «Добрый вечер, Виктор». Я встретила взгляд, пылающий страстью и нежностью одновременно. Меня бросило в жар от исходившей от него чувственности и силы. Он словно сам — грех и искушенность. «Я восхищен», — пробормотал Виктор. Тетушка, наблюдавшая за его реакцией, решила не смолчать. «О! Это новость, достойная первой полосы. Эскалант не знает, что сказать. Теперь я видела все». Мы дружно посмеялись этой шутке. «Я реабилитируюсь еще, баронесса», — шутливо поклонился Виктор. «А я даже не сомневаюсь. Схожу за шалью и сумочкой». И тетя выплыла из комнаты, посмеиваясь про себя. Не успела она скрыться за дверью, как я уже оказалась в крепких объятиях Виктора. мечтал об этом. Пробормотал он, целуя мои губы страстно и жадно. Я ответила ему тем же. Что уже скрывать? Я мечтала о том же. Спустя несколько мгновений, посвященных страстным объятиям, он со стоном прервал наш поцелуй. Виктор посмотрел на меня темными глазами, все еще с тлеющим огоньком страсти в зрачках, и заговорил. «Я ненавижу ждать. С детства». Мое сознание стало постепенно возвращать меня с небес на землю. «Что?» «Не мучай меня», — пылко говорил он. «Я хочу, чтобы ты была моей, моей единственной, прекрасной. Хочу называть тебя женой». Неописуемые чувства забурлили во мне. Это признание, нет, предложение было совсем не похоже на все предыдущие. Он тем временем залез во внутренний карман своего пиджака и достал оттуда маленькую коробочку, обтянутую белым бархатом. Его руки немного дрожали, он волновался. Я тоже, ведь догадалась, что там внутри. И на сей раз я знала, что ответить. «Злата, ты выйдешь за меня?» Он открыл крышку шкатулочки и выжидающе смотрел на меня. «Да», — закивала я, чувствуя, что сейчас расплачусь от счастья. «Правда?» Он будто удивился и не верил, что это возможно. «Да», — засмеялась я. Он подхватил меня на руки и закружил на месте, одновременно покрывая мое лицо поцелуями. «Ах, да! Кольцо же!» — опомнился он, и я снова рассмеялась. Я на него плохо влияю. «Я что-то пропустила?» — застыла на полуслове тетя, вошедшая в холл. Ее взгляд переходил от меня на Виктора и на мою руку с кольцом на пальце, которую он все еще сжимал. Сумка выпала из ее разжатых пальцев, и она стала оседать на пол. Вмиг мы подлетели к ней. Виктор подхватил баронессу под руки. «Тетя, что с тобой?» — вскричала я, пока Виктор набирал номер скорой помощи на своем телефоне. «Алло, срочно!» «Не надо», — оборвала его тетка, пришедшая в себя. «Я элементарно, от неожиданности. Все хорошо со мной». Виктор отключил исходящий. «Простите, кажется, все обошлось». «Как же так, тетя?» — всхлипывала я, пережив кошмарный испуг. «Это ты у меня спрашиваешь?» Тетка встала на ноги, грозно сдвинув брови, хоть и пользовалась поддержкой Эскаланта. «Такое сообщать. Тут у любого шок будет. И вы, Эскалант, где вы там прячетесь?» «Я не прячусь. Я помогаю вам стоять устойчивее», — усмехнулся тот из-за ее спины. «Ладно уж. Я пока с племянницей разберусь». Я кинулась на шею тетушки. «Тетя, я тебя очень люблю». «Не надо. Это работало только когда тебе было 5». Запротестовала тетка, но глаза ее заблестели от слез. «Прости нас за то, что ошарашили тебя». Виновато понурила я голову. «Я уточню», — подавая руку тете, вставил Эскалант. «Не нас, а только Злату. Я ничего не скрывал от вас, понадеялся, что вам все расскажет племянница». «Я всегда знала, мальчик мой, что на вас можно рассчитывать», — закудахтала тетя, когда они двинулись к дверному проему, ведущему из особняка. «Особенно, когда вы сдавали проделки своего старшего брата за мини-шоколадки».